29 сентября 1944. Дядя Лёва пишет, что очень хорошо и заботливо относится к папе. Он подчеркивает, что папа, семья его и я – единственные на свете родные. Упрекать, говорит он, не за что его. Тетя Роза имеет вспыльчивый характер, но она очень рада папе и хочет, чтобы он жил с ними. А папа сообщает другое. Вечером, прогуливаясь по расположению лагеря, задумался над словом «талант». Вот, например, сегодня опубликована песня одного поэта в газете. Обыкновенная, заурядная. А ведь у меня есть стихи, много сильнее звучащие, но почему-то их не печатают. Секрет мне доподлинно известен. Стихотворения мои не обработаны, не отесаны как следует, и в отдельных местах сопровождены неровностями, в то время как у печатающихся сочинителей все очень гладко и чинно, хотя рифма куда слабей подчас, а смысл хуже. Читал я много авторов умных, знаменитых, храбрых, настойчивых, чванливых и скромных, народных и замкнувшихся в личных интересах. Читал, но почему-то кажется мне, что я способен достичь положения любого из них. Бахвально несколько звучат мои слова, безызвестного неудачника и мечтателя. Но не только потому, что плох солдат, который не мечтает быть генералом. Не только потому. Уверен я, что непременно добьюсь своего. Гвоздь уверенности моей в том, что я не признаю врожденную талантливость как силу, способную сделать его великим. Человек сам делает себе дорогу, сам обогащает свой ум, сознание свое, и при желании, сопряженном с необыкновенными усилиями, волей может заставить восхищаться собой, следовать за собой миллионы людей. Вот, скажем, я, теперь и раньше. Мог ли я на школьной скамье, скажем, в 5-6 классе, мечтать хотя бы обворожить своими мыслями, я не говорю о природной красоте человека, одну девушку, которая нравилась мне, ведь я уже в 4 классе начал интересоваться девушками. Ясно, нет, ведь за литературные только сочинения я не раз получал посредственную оценку. Чтение любил я, правда, и диктанты всегда писал грамотно, хотя ненавидел грамматику, о чем сейчас весьма сожалею. Мне вспоминается, как пытался я присвоить себе чужие мысли только из-за слабости собственной. Брал отдельные фразы от различных критиков и писателей и складывал их в одно целое сочинение. Учителя не замечали моих комбинаций и ставили мне хорошие оценки. Однако я не мог ограничиться плагиатством, довольствоваться им. Мне хотелось большего, и я стал сочинять стихи. Потом вставлял их в свои сочинения, выдавая не за свои. Но и этого было мне мало. Я много читал и научился воспринимать мысли, стал мудрее. Постепенно стал отрываться от сковавших меня прежде чужих, мертвых мыслей и, наконец, приобрел собственные взгляды на жизнь и вещи. Во многом способствовала этому война. Дневники, стихотворения, попытки в прозе – все это расчистило дорогу непросыхающему от чернил моему перу, дало широкий простор моему воображению. Еще в школе мои сочинения стали лучшими по глубине мысли, 8 класс, во всей школе. В армии боевые листки, статьи и особенно письма и дневники довершили обработку моего сознания и научили передавать то, что думаю, на бумагу. Конечно, я еще далеко не на грани совершенства, но могу считать себя не последним человеком в литературе. Не только потому, что есть неграмотнее и ограниченнее меня люди, которые пишут. Нет, я не хочу уподобиться невеждам, воображающим себя знатоками, мастерами своего дела. Я стою у основания опаснейшей в мире дороги, на которой столько выйду на нее, если предстоит падений, неудач, переживаний и отчаяний. Но я твердо на нее стал, и когда двинусь вперед, не упаду безвозвратно. Я много натерпелся за мою жизнь. Мои литературные опыты вызывали у многих людей насмешку, пренебрежение и снисходительность. М. Шехтер. Желание покровительствовать мне. Некоторые меня просто отговаривали писать, Савостин, из злобы. Другие из зависти. Но я упорно двигаюсь к цели и не остановлюсь, чего бы мне это ни стоило. Я добьюсь своего. Добьюсь. Сделаю себе талант. Многие говорят, что талант – врожденное качество. Некоторые даже утверждают, что неталантливые писатели доживали подчас и до глубокой старости, но из них ничего не получилось. Аргумент этот приводился для того, чтобы отговорить кое-кого из начинающих от их желания быть литератором. Но я с этим не согласен. Если человек не будет работать над собой ежедневно, если он не будет неустанно упражнять свою мысль, не научится правильно и умело держать в руках перо и заставлять его оживать на бумаге, да ничего не получится, даже если талант. Но тут есть и причина. Она ясна и вполне определенна. Этот человек не вполне отдался делу. Он не полюбил пера, не полюбил бумагу, которую трогает перо, не полюбил беспредельно слово в силу своей закупоренности и не в состоянии предвосхитить ни в настоящем, ни в будущем, ни других, ни самого себя. Есть и великие люди, которые любят литературу, но еще любят больше самого себя в ней и не хотят дать дорогу новому человеку, идущему, хотящему идти рядом, не в силу самовыражения амбиций своих, а по воле души, чувств, устремлений. Поэтому они выдумывают всякие небылицы для нас, начинающих, пугают всем и трудностью пути, и словом «талант». Очевидно, эти «гении» в кавычках сами-то забывают о том, что все это достижимо человеком, и что все это – процесс труда, желания, наконец. Сами-то они не родились умными и образованными, и даже не стали ими теперь. К чему же эти старческие запугивания? И, наконец, какая кому польза или вред, если я прегражу дорогу растущему гению? И кто он, этот гений? И гений ли он, если дорогу ему сумел преградить какой-нибудь я? Потому-то у меня зародилась мысль о таланте, что сам я хочу приобрести его, хотя считаю себя еще не талантливым человеком. Талант – это не случайная находка, удачный выигрыш, благосклонный подарок судьбы, а постоянная и напряженная борьба ума и воли, мыслей и желания. Это большое и тяжелое завоевание, которое нужно, как переходное знамя, удержать в руках. Талант рождается любовью. Любовью к матери, к девушке, к дереву, пусть старому, сухому и безобразному, любовью к жизни, если надо, к смерти. Получил письма, желанные от Нины. Очень мило пишет, но низко ставит себя, когда говорит обо мне. Аня Короткина по-прежнему наивничает. Она, например, спрашивает, как ты смотришь на эту переписку? Чем все это должно кончиться? Отвечу им обоим. Дяде Люсе не буду, ему написал вчера. Какая масса мышей в лесу, не говоря уже о квартирах и землянках. Но по лесу, по траве не можешь и шага сделать, как дорогу пересекают быстро бегущие серые шарики с визгом неудержимым. Опротивили они ужасно. Ночью мышь забралась ко мне в сапог, который я не разувал, разбудила меня проклятая. Долго шевелил ногой, пока она вылезла и убежала. Сплю на полу в комнате опергруппы. Холодно. К утру ноги мои закоченели. А сейчас ПНШ один дал мне работу. Проверить караул и доложить к 12:00. С 12 часов парад. Маршируют и люди, и лошади. Музыка. Невообразимая картина. Беготня запряженных в повозке лошадей под звуки марша. Топот человеческих колонн, крики «Ура!», «Здравия желаем!» и прочее. Парад принимает полковник Коняшко. Вчера комдив генерал-майор Галай. Мне поручил начальник штаба полка проверить оборудование и уборку караульного помещения. Много пришлось самому делать, поэтому все время было занято. Сейчас отошел в сторону от леса, лег на травку, где и пишу. Опять зачесало меня что-то. Неужели насекомое? Заботы обо мне нет. Перед вечером получил 3 письма от папы. Он в Красной армии. С больной ногой и уже ощутился в городе Шахты. Но, полагаю, он сможет добиться освобождения от службы. Больной и в преклонных летах. Но в любом случае он строевым не будет. Берта написала небольшое и слабо запомнившееся письмо, но присланная ею фотокарточка явилась для меня изумительным сюрпризом. На обороте, помимо посвящения, написано: «Цветы осенние, милей роскошных первенцев полей». Слова эти настолько противоречат ранее сказанному Бертой, я ведь не согласна, что цветы осенние и так далее, что совершенно сбивают меня с толку. Что же тогда правильней? Очевиднее всего, что когда она пишет, то очень невнимательно и забывает сказанное прежде. Я нарочно перечитал еще раз свои последние письма к ней. Очевидно, письмо от 31 августа, в котором я просил ее пояснить значение приведенной в письме цитаты, она не получила. Но тем не менее она пишет, что получила письмо после того, в котором я говорил о Жене М., то есть о 21 августа. Почему же она тогда не отвечает на вопросы ни того, ни другого письма? Вероятно, она не считает моих писем, когда отвечает на них. Очень странно. Факт, однако, реален. Берта первая прислала свою фотокарточку и скоро готова будет, как и Нина, пасть передо мной ниц и просить о моем расположении. Решил не писать пока, подождать следующего письма от Бебы. А сперва-то соблазнился мыслью отправить ей свою единственную фотокарточку еще периода пребывания моего в Сальске. Это одна из лучших. Чтение своих и Бертиных писем охладило меня. Ведь я столько вложил старания в свои письма. А она безинициативно пишет, не отвечает ни на один из поставленных мною вопросов. Просит писать, но сама пишет коротко и ограниченно. Софье Рабиной, пожалуй, отвечу. Не просил ее, но она сама обещает мне выслать свои фотографии и просит мою. Где уж всем высылать? Для этого пробел.